Исток том 2, глава 1 начало, пригород Токио, район Тайто, год 2001, утро добрым не бывает, никогда не забывайте эту простую истину, старайтесь приготовлять свои дела с вечера, чтобы потом не бегать как общипанная курица по утру. Но кто вообще поступает правильно в своей жизни, вы знаете, таких людей, или хотя бы видели их, лично я нет и поэтому повторяю ошибки из раза в раз. А Никотян, что будешь на завтрак, а Никотян? Громко вопрошаю пустое пространство и в ответ слышу лишь тишину. Хмурю брови и иду проверять покои спящей принцессы. Пусто. Только лишь заправленная кровать и небольшой беспорядок, оставленный от гости. Ну черт возьми, она же свалила. И как я мог об этом забыть? Вспоминаю события вчерашнего вечера. Званый стол с вкусной едой, коллеги по опасному бизнесу и молодые пигалицы, от которых невозможно отвести взгляда. Как мы неплохо посидели и посмотрели кино. Немного повыпивали игристого вина, чтобы затем разойтись в 8 часов утра. За товарищем Кинджи приехала машина представительского класса, чтобы отвезти его куда следует. Ну и прекрасная сестренка увязалась следом за ним, напоследок уделив мне немного внимания. Кин-кун, извини, но я еще не готова к серьезным отношениям. Попытались подобрать вежливое объяснение. Ничего, я все понимаю, Аника-чан, только не забудь забрать свои вещи. Стараюсь не слишком сильно радоваться, что не говори, а избалованная девушка не слишком приятный сожитель. Кин-кун, неужели ты совсем не расстроен? Стали злобно сверлить взглядом, уперев руки в бока, наверняка начав что-то подозревать знаменитой женской интуицией. Аника-чан, ты лучшее, что было в моей жизни. Просто мне сложно подобрать слова. Сразу отвергаю неуместные инсинуации, пока не успели прилететь новые и ненужные обвинения. Тогда, может, мне стоит остаться? Продолжили злобно сверкать красивыми глазами, заодно устраивая провокации. Не стоит себя заставлять, Аника-тян. Я же вижу, как тебе тяжело живется в моей скромной квартире. Еще бы, ведь девушка наверняка привыкла к большим хоромам и множеству прислуги и другому обслуживающему персоналу. Я рада, что ты понимаешь, Итакун. Тогда до следующей встречи. Все-таки решила свернуть тему, леди. Пока-пока. Не забываю скрестить пальцы за спиной. Упаси бог от такого соседства. Нет, я, конечно, не против разовой встречи с пикантными подробностями. Но жить с таким чудом не пожелаю ни одному своему врагу. Это как завести деревенского осла в квартире. Много шума и беспорядка, а толку ноль. Хорошо, что красавица отчаливает. До скорого, Кинджи-кун, Конда-кун. Не забываю проститься и с другими гостями. И тебе не хворать, Кин-кун. Помни о складе. Напутствовал напоследок блондин. Заметано. Поторапливаю парня жестом руки, лишь бы побыстрее он забрал свою сестру и убрался куда подальше. Вот так закончилась злосчастная эпопея. Двух оставшихся гостей одноклассниц посадил на вызванное такси и также отправил домой, не забыв оплатить проезд. Все же приятно чувствовать себя джентльменом, когда есть такая возможность. Многие скажут, что мужчина не сможет жить без женщины. И это чистая правда. Была бы 100 лет назад, сейчас в индустриальную эпоху, когда есть стиральные машины, посудомоечные приборы и другие современные гаджеты, мужчина может со всем справиться самостоятельно. Вправду и женщинам для выживания мужчины больше не нужны. Эх, а ведь были когда-то времена, когда супруги проживали с друг другом целую жизнь. И это не потому, что разводы были запрещены, точно не поэтому. К сожалению, сейчас настали времена чистогана, и для романтизма остается все меньше и меньше места. Однако раз красотки-блондинки со мной больше нет, то по крайней мере можно вздохнуть с облегчением. Опять наступило блаженное одиночество и возможность ходить по квартире без одежды, хоть и не имею такой привычки, но важен сам факт. Завтрак, теперь наступает твой черед. Конечно, можно разогреть остатки вчерашней трапезы, но хочется сегодня чего-то свеженького. Потому достаю целую пачку бекона и помещаю ее на раскаленную сковороду. Жду, пока мясо покроется легким румянцем, и добавляю десяток крупных куриных яиц. Как хорошо шкварчит свиной жир, как прекрасно затвердевает яичный белок, и какие божественные ароматы раздаются по квартире. Еще нужно открыть окно, чтобы проветрить кухню, ибо не хочется смущать соседей лишними запахами, тянущимися из квартиры в подъезд. Дождавшись полной готовности, выключаю плиту и ставлю сковороду на деревянную поставку на столе. Достаю свои палочки, собираясь обойтись без использования лишних тарелок. К сожалению, не хватает свежего белого хлеба и заодно небольшого пучка нашинкованного зеленого лука. Но и так тоже весьма аппетитно. Какое-то время пространство кухни начинают прерывать чавкавшие звуки. Быстро уничтожая еду, довольно вздыхаю. Вот теперь точно все хорошо. Заодно припоминается один из недостатков бытия бодибилдера. В том, что ему потребно получать каждый день много калорий. Казалось бы, в чем горе ешь в три горла и радуйся. Но не так все просто. Если обычному человеку хватает 2000 калорий в день, то накачанному необходимо около 10 тысяч, что означает повышенные денежные расходы. То есть бодибилдеру приходится в 5 раз больше тратить денег на продукты за месяц, а это означает необходимость иметь высокую зарплату. В общем, очередной раз можно задать сакральный вопрос, где взять денег, и как всегда ломать голову весь день над поиском ответа. Абстрактно мысля, заодно приступаю к уборке, вымываю посуду, нелепейшее из возможных времяпрепровождений. Знаете, пожалуй, я передумал, дайте мне женщину, хочу переложить на нее всю хозяйственную мороку. Сейчас бы старательная мадам пришлась бы как раз к месту, но, к сожалению, вселенная игнорирует мои запросы, и любые взятки тут не сработают. Спустя неопределенный промежуток времени, перемыв все, что только можно было, наконец кончаю со следами вчерашнего праздника. В следующий раз следует собираться в другом месте, ибо зачем так мучиться с этими безобразными беспорядками? Вот закончились повседневные заботы, а значит, пора отрабатывать долю полученных акций. Что там у нас по поводу склада? Возвращаюсь в комнату и сажусь за компьютер. Нажимаю на кнопку включения, заодно немного поскрипев креслом на колесиках. Экран монитора показал окно загрузки Windows. Первое, с чего стоит начать, это с поиска полезной информации об объекте. Каждому солдату следует знать свой маневр, а без полной информации эффективный маневр распланировать невозможно, что обязательно закончится печально и может быть даже посадкой. Открываю один из местных браузеров. Немного просматриваю заглавные новости. Есть что про императора, также упоминаться выпущенный новый фильм, постройка передового медицинского центра и другие новости в подобном духе. Начинаю прочесывать электронную сеть, заодно подготовив шариковую ручку с простой школьной тетрадкой для записей. Склад находится рядом с вокзалом Уина, недалеко от района Табата. Представляет собой огромный комплекс из простых однотипных построек, где можно снять помещение для хранения товаров или грузов. Цены весьма умеренные, за годовую оплату сразу обещают хорошую скидку. В принципе, ничего необычного и сверхъестественного. Начинаю искать архитектурные планы объекта. Имя владельца склада и управляющего поставленного следить за порядком. Количество сотрудников, их график работы. Стараюсь найти фотографии склада, находящиеся в открытом доступе. Нахожу их и внимательно рассматриваю на предмет мелких интересных деталей, могущих помочь делу. Беру ручку и приступаю к написанию заметок в подготовленной для этого тетради. Чем больше сделаю записей, тем лучше. Спустя несколько часов времени, собрав интересующие данные, приступаю к самому процессу планирования. Итак, как эффективнее всего поступить? Нужно придумать нечто простое и надежное. А почему бы просто не переодеться в охранника и не проникнуть на объект напрямую? На одной из фотографий в интернете как раз есть фото с изображением security склада. На нем одета типовая униформа. Такой тип одежды весьма распространен, его можно легко купить в любом служебном магазине. Также приклею какие-нибудь усы на свое лицо и накину парик, представлюсь новым сотрудником охраны, и на своих двоих дойду до нужного складского блока. Немного постучав ладонью по поверхности компьютерного стола, принимаю итоговое решение. Итак, первое — достать форму, второе — изменить внешность с помощью грима, и собственно все. Вроде ничего сложного и навороченного, а значит, может сработать. Все же не банк иду грабить. Знать бы еще, что требуется забрать, но с этим разберусь на месте. Если там будет что-то тяжелое и неподъемное, то просто совершу вторую ходку более подготовленным. Хорошо, с этим определились. Далее открыл сайт онлайн-магазина и начал делать необходимые покупки. Перво-наперво приобрел комплект париков. Затем заказал подростковый набор для актерских постановок, включающий в себя косметику, краски и другие прибамбасы. После приступил к поискам определенного комплекта коричневой охранной униформы, состоящей из пиджака и специальных брюк. Быстро нашел его и спокойно заказал на дом. Самое тяжелое было указать правильные мерки своей одежды. Для этого даже пришлось снимать брюки, чтобы узнать, какого именно они размера. Благо, с этим помогла справиться белая этикетка, расположенная около заднего кармана. Закончив с интернет-магазинов, напоследок выбрал приемлемую дату доставки покупок. Теперь необходимо определиться с маршрутом и транспортом. Полагаю, добраться до цели по метрополитену, затем переодеться в укромном месте с помощью захваченной сумки, и в принципе затем приступить к операции. Если на складе тяжелый груз, то просто сфотографирую его и вернусь во второй раз более подготовленным. Если же там хранится что-то легкое и компактное, то заберу это сразу с собой без лишнего шума. Действовать стану после завершения рабочей смены складских работников. Это произойдет около 10 часов вечера, весьма подходящее время для не совсем законных дел. Надеюсь, накладок не случится и все пройдет как по маслу. Ну, если нет, постараюсь просто сбежать, благо бегаю я очень быстро. Как говорят, фортуна любит смелых. Спортивный зал боксерской секции. Раздающиеся звуки интенсивных тренировок молодых мужчин и неопытных юношей. Как же давно я не был в этом прекрасном месте. Ну ничего, пора исправлять допущенную оплошность. Правда, не знаю, к чему приступать, чтобы не вызвать излишнего ажиотажа и ненужных вопросов. Все же сейчас мои физические данные не совсем стандартные и могут шокировать обывателя. Да и поможет ли мне простое поднятие тяжестей, скажем, 20-килограммовой гирьки или 100-килограммовой штанги? Сильно сомневаюсь. Однако если не смогу достичь достаточной нагрузки большим весом, то значит наверстаю ее количеством повторов. Никогда не поднимал гантели 10 тысяч раз. Сейчас как раз появился повод попробовать. Ну тогда приступим. Начинаю как всегда с кардио. Делаю комплекс растяжек, затем приседаний, сгибов и разгибом позвоночника. Не забываю хорошенько отжаться сотню раз. Спустя 30 минут чувствую себя готовым к боксерским упражнениям. Подхожу к груше для ударов и понимаю, что ничего не могу сделать. Если начну отработку ударов, то спортивный инвентарь этого не переживет и лопнет сразу после первого касания моей руки. Такие вот дела. Ну если не могу бить грушу, значит буду отрабатывать удары в воздухе. 10 тысяч повторов одного хорошо поставленного приема никому не помешают, а может даже пойдут на пользу, это я могу с уверенностью сказать. Поехали. Раз, два, раз, два. Итакун, удели мне немного времени в кабинете. Поступила зычная просьба, произнесенная громким и уверенным мужским голосом. «Есть, сенсей». Немедленно откликаюсь и, развернувшись, иду в строго определенное направление. Интересно, что от меня могло потребоваться тренеру, надеюсь, никто не жаловался на одну из моих многочисленных драк или других подобных конфликтов. По дороге глазами обращаю внимание на стенд, хранящий спортивные награды. На одной из полок стоит заработанный мной кубок с турнира префектуры. Что ни говори, а приятно смотреть нечестно заработанную награду. Ну или нечестно, если учитывать мои виртуозные способности. Так размышляя, дохожу до цели и стучу в деревянную дверь. Входите. А вот и ты, Итакун. Рад видеть. Как твои дела? Вежливо поприветствовал наставник. Не жалуюсь, Ватабе-сан. Ответив, совершаю церемониальный поклон от младшего к старшему. Рад слышать, что у тебя хорошее настроение, Итакун. Я хочу поговорить по поводу токийского турнира. Тренер взял небольшую. К сожалению, твою заявку отклонили. Вот как? Немного удивляюсь. Не расстраивайся, Итакун. Честно сказать, я не знаю, в чем именно дело. Снова была взята пауза. Но мне сообщили, что тебе больше нельзя участвовать в спортивных мероприятиях. Закончив говорить, наставник пожал плечами. Весьма неожиданно. Хотя, если немного поразмыслить, напротив, ожидаемо, если учитывать мой изменившийся статус. Последнюю фразу проговариваю мысленно в своей голове. Впервые сталкиваюсь с подобным. Даже не знаю, что и делать, еще раз посочувствовал мужчина. Подробнее обсудив произошедшие события, также поговорили и по другим вопросам. Я сообщил, что даже несмотря на открывшиеся обстоятельства, намерен по-прежнему продолжить заниматься боксом. Ватабе-сан похвалил мою целеустремленность и преданность единоборствам, пообещал попробовать подергать за известные лишь ему одному ниточки. Поблагодарив за поддержку и вежливо поклонившись, я закончил беседу и покинул чужой кабинет. Значит, вот как складываются события. Полагаю, организаторы турнира узнали, кто именно я такой, а точнее выяснили о моих способностях виртуоза и решили, что мне не место на юношеском соревновании. Могу их только поддержать в этом действии. Мое участие в поединке с простыми людьми абсолютно бессмысленно. Значит, моя профессиональная спортивная карьера на этом закончена. Полагаю, что так, хотя можно принять участие в рестлинге, там все ровно бои постановочные, а значит, неважно, насколько ты силен. На этой мысли возвращаюсь к прерванным тренировкам. Глава 2. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2001. Мой любимый январь, средний месяц зимы. К сожалению, месяц еще далекий до наступления весны, периода лицезрения девушек в открытых весенних нарядах, повода мечтать о прекрасном и желанном. Весна, и почему ты не царствуешь круглый год? Когда же человек полностью покорить космос, и новые города будут основываться лишь на планетах с теплым климатом? Рассуждая про себя, не забываю время от времени посматривать на настенные часы. Сегодня должна прибыть сделанная накануне доставка. Дзинь, дзинь, дзинь. Раздалась пронзительная трель от электрического звонка. Одеваю домашние тапки и иду в сторону входной двери. За линзой дверного глазка находился дружелюбный мужчина с картонной коробкой в обоих руках. Молча открываю ему дверь. Наконец-таки дождался приезда сотрудника онлайн-магазина. «Господин Итасан, верно. Пожалуйста, распишитесь. Мне протянули лист на пластмассовом бланке. Благодарю. Вот ваши деньги. Передаю заготовленную заранее денежную сумму. Заполучив коробку, возвращаюсь обратно в комнату. Достаю нож для резки бумаги и приступаю к вскрытию. Должен заметить, заказ доставили весьма точно, ровно в то время, которое было указано. Почти как прибывали поезда при товарище Сталине. Вот скотч покроем был разрезан, и передо мной пристало содержимое отправки. Минуточку, что это, и почему они розовые? Задаю риторический вопрос воображаемому собеседнику. Рассыпав предметы по кровати, стал счастливым обладателем коллекции женского разового белья различных фасонов. На всякий случай ущипнул себя за щеку, дабы убедиться в трезвости рассудка. А ведь только похвалил компанию. Вот почему коробка была такой легкой. Трусы самые обыкновенные. Хорошо, что хотя бы не ношеные, а то известны некоторые пристрастия азиатов. На всякий случай перекрестился. На Востоке в последнее время появился тренд покупать чужое ношеное белье. К сожалению, данная крайность не миновала и славную Японию. И в чем только смысл? Пожалуй, вот с этим я никогда не смогу свыкнуться. Подумайте только, покупать грязные женские трусы. И главное, как проверить их качество? Где гарантии, что стринги носил не волосатый и полный мужчина, а симпатичная модель? Собираю упаковки белья обратно в коробку. Иду совершать очередной телефонный звонок. Беру трубку и вбиваю номер, указанный на чеке. Спустя 5 минут гудков наконец удалось дозвониться до живого оператора. «Доброе утро, это недовольный покупатель. Номер заказа», начинаю общение с сотрудником магазина. Спустя некоторое время потребовавшегося для проверки жалобы начал получать вразумительные объяснения. «Извините, мы ошиблись с доставкой. Все будет исправлено в ближайшее время», прозвучал чарующий голос молоденькой девушки. «Но что делать с бельем? Можете его забрать». Продолжаю беседу. «Нет, мы не принимаем обратно доставленные вещи. Оставьте его себе», вежливо парировали с противоположной линии. «Но зачем мне женские трусы? Я же мужчина», недоумеваю в трубку, замечая несуразность. «Подарите их своей жене или подруге, или выбросите. Теперь вы ими распоряжаетесь», с безукоризненной вежливостью продолжали настаивать. «Ясно. Большое спасибо». В конце концов уступил оказанному напору. Вешаю трубку. «Теперь у меня есть коробку, набитая кружевными, полупрозрачными или со стразами женскими трусами. И что с ними делать? Может, продать кому-нибудь, открыть ларек на рынке и начать розничную торговлю, заодно добавив комплекты носков и чулков? Правда, для этого недостаточно стартового капитала, да и 98% малого бизнеса разоряется. Или действительно взять и выбросить? Хотя хорошие же вещи, жалко просто так относить их на мусорку. А может, подарить какой-нибудь знакомой? Вот ломай теперь над этим голову. Пока уберу их под свою кровать, пусть там похоронятся немного. Должен заметить, что основного заказа не привезли, хотя обещали исправить ситуацию в течение дня. Значит, будем ждать. Отправляюсь на кухню и завариваю черный кофе без сахара. Включаю телевизор и ставлю канал национальных новостей, заодно подняв уровень громкости. Приготовив напиток, делаю глоток из небольшой 200-миллилитровой чашечки. Горячий. Получился, зараза. Надеюсь, сегодняшняя операция не сорвется из-за форс-мажора. Все же зимние каникулы скоро закончатся, а это означает серьезные ограничения по времени. Также весной начнется период подготовки к выпускным экзаменам, и эта новость не прибавит свободного досуга. Экзамены – самый ужасный кошмар японских детей, приводящий всех в ужас и пугающий до дрожи в коленях. Надеюсь, у меня получить их сдать, иначе придется служить в японских силах самообороны. А кто хочет оказаться духом во второй раз? Таких глупцов в природе не видел. Спустя 1.5 часа времени и 4 чашки выпитого кофе с закусыванием шоколадной плитки снова раздался гудок дверного звонка. Поднимаюсь со стула и иду в сторону прихожей. Очередной раз смотрю в знакомый глазок и вижу мужчину-курьера, ожидающего за дверью. Открываю ему уже во второй раз. «Простите, это снова я. Произошла ошибка, случайно перепутал коробки», — отрекомендовался сотрудник онлайн-магазина. «Ничего страшного, это мой заказ», — указываю на большие пластиковые сумки. «Да, можете забирать», — сообщил напоследок молодой человек. Попрощавшись, заношу доставку внутрь квартиры. Произвожу второе вскрытие, точнее открытие пакетов, да это именно мой заказ. Вот она, охранная униформа, наборы париков и накладных усов и другие покупки. Теперь можно приступать к приготовлению операции. Название плану не стал придумывать долго. Поначалу хотел присвоить кодовое наименование «Тайфун», но, пораскинув, остановился на варианте «Хамелеон», в честь одного известного злодея из вселенной комиксов. Достаю большую клетчатую сумку и упаковываю в нее аккуратно весь необходимый инвентарь, состоящий из спортивного костюма с кроссовками, заказанной формы сотрудника безопасности, набора гримов. Залезаю в старинную тумбочку, где Ата-сан хранит свое имущество, забираю оттуда набор строительных и ремонтных инструментов. Они также могут пригодиться. Прихватываю также одно карманное зеркальце, которое потребуется для накладывания грима в дороге. Вроде ничего не забыл. Проверяю еще раз все по заготовленному списку на всякий случай. Снова убеждаюсь, что взял все необходимые. А раз так, пора отправляться в дорогу на большое дело. Быстро летит поезд японского метро, приблизительно со скоростью 65 км в час. Внутри, как всегда, приятный климат-контроль, серьезные пассажиры, спешащие по своим делам. Рядом со мной с правой стороны находился молодой сотрудник правоохранительных органов. Молодой сержант, даже без усов, наверняка только выпустившийся из полицейской академии. Мы с ним буквально на расстоянии нескольких шагов. Хорошо, что я не нервничаю и нахожусь в спокойном состоянии. Обычно начинающие преступники постоянно паникуют, чем привлекают внимание окружающих и потому попадаются на всякой мелочи. Вот реши меня обыскать полицейский, что я буду ему отвечать по поводу содержимого моих сумок? Наверняка произойдет какая-то заминка, которую я не смогу объяснить, хоть еще и не успел ничего нарушить, но важен сам принцип. Вдруг бы я уже возвращался с ценностями Басадзаку, так ведь влипнуть можно было. В общем, важно уметь сохранять спокойствие и не поддаваться излишней панике, и желательно не употреблять алкоголя и наркотических веществ перед делом, чтобы помочь себе достигнуть расслабленного состояния. Так тоже можно залететь, но уже по другой причине. Меж тем поездка продолжала идти своим чередом. Где-то приходилось трястись от скорости езды общественного транспорта. Когда-то, наоборот, необходимо было ждать, пока минует остановка и поток пассажиров войдет или выйдет из вагона. Меня даже успели ущипнуть за ягодицу, чем смогли вызвать немалое удивление. Меня и за пятую точку. Скажите, зачем только это делать и главное кому? Обернувшись, увидел только группу прилично одетых пассажиров и странно довольную пожилую женщину лет 80. Нет, ну это точно не может быть она. Однако решил на всякий случай быть более собранным и не спускать со странной старухи своего взгляда. Вот и наступила очередная остановка. Дождавшись открытия раздвижных дверей, сумел выйти вместе с людским потоком на открытое пространство станции. Осталось совершить несколько переходов, и можно сказать, я почти на месте. Сказано, сделано. Спустя непродолжительное время, занятая неспешной походкой, обнаружилась лестница, выводящая наружу. Вот выглянуло ослепительное солнце, дарившее натурное освещение, а не искусственное от светодиодных ламп. Наконец показалась окончательная точка маршрута, вокзал Луина. Рядом с ним буквально в 5 минутах находился искомый склад. Площадь склада весьма приличных размеров, более 100 квадратных километров. По периметру, окруженная решетчатым забором и через определенные промежутки камерами наблюдения, через парадный вход, представляющий собой большие ворота, проезжали маленькие поджаристые китайские грузовики, ненадежные, но крайне дешевые, как и большинство импортных товаров Поднебесной. Я посетил место предстоящей работы заблаговременно, чтобы иметь возможность получше подготовиться. Сейчас только полдень. До 10 часов вечера еще не скоро. Именно в 10 склад прекращает свою работу, тогда-то и выгоднее начинать действовать. А сейчас я начал искать незаметный переулок, где нет уличных камер наблюдения, и спустя непродолжительное время нашел искомое. Переодеваюсь. Сменяю свой любимый костюм на спортивную одежду. Одеваю розовый парик в стиле иракеза. Не забываю поместить на зрачки яркие цветные линзы. Использую клипсы для ушей и носа. Обуваю экзотические кроссовки со светящимися элементами. Смотрю получившийся результат в карманном зеркале, взятым вместе с собою. Ну, вылитый косплеер с какого-нибудь фестиваля аниме или манги. Образ, созданный для привлечения как можно большего внимания. То, что и нужно. Хочешь что-то спрятать, положи это на видное место. Именно в таком виде планирую производить оперативную разведку местности для выявления уязвимых сторон охраняемого объекта. Выйдя из противоположного конца переулка, затесаюсь в многолюдной толпе идущих по своим надобностям граждан. Покупаю приглянувшиеся сладости из подвижной лавки фастфуда. Медленной и пружинистой походкой начинаю совершать променад, поглядывая по сторонам, мотая на ус интересные подробности и на первый взгляд незначительные мелочи. Сначала обхожу периметр склада, с одной стороны, затем повторяю маневры с противоположной стороной. Забор представляет собой 2,5-метровую преграду, состоящую из металлических прутьев, выкрашенных в черный цвет. Насчитал более 30 крупных камер, смотрящих наружу. В целом пейзаж напоминал фотографии, находящиеся на просторах интернета, что следует воспринимать весьма положительно. Надеюсь, внутренний план склада также соответствует данным, расположенным в мировой сети. Периодически заглядывал сквозь прутья, чтобы подтвердить или опровергнуть последний тезис. Заодно прозондировать расположение камер, установленных внутри периметра, ибо не имею желания попасть в объектив последних. Вокруг склада перемещался приличный человекопоток. Во время своих наблюдений я старался сильно не вылезать из людского моря, не останавливаться на одном месте на долгий промежуток времени, вести себя естественно, насколько это возможно для моего образа. Проходив около 3 часов то отходя, то подходя к складу с разных направлений, решил устроить заслуженный перерыв. Удалось найти кафетерий с большими окнами прямо напротив въезда на территорию склада. Расположившись на удобном месте с прекрасным обзором, стал ждать прихода официанта, одетого в строгий костюм. «Добрый день, вам принести меню», — сходу предложил высокий юноша, указывая глазами в сторону барной стойки, где лежало несколько кожаных переплетов. «Нет, достаточно вашей рекомендации», — вежливо отвечаю энергичным тоном. «Тогда как насчет классического рамена и вока с креветками?» Достав блокнот и ручку, сформировал предложение сотрудник кафетерия. «Пойдет. По 3 порции каждого и заодно газировки со льдом и лимоном». Соглашаюсь с озвученными вариантами. Сделав записи, официант оставил меня сидеть в одиночестве. Достаю уже свой блокнотик и сам начинаю конспектировать увиденное на досуге. Конечно, не забывая временами поглядывать в сторону контрольно-пропускного пункта склада. Запоминаю количество охраны, их манеру поведения и снаряжение. Форма, купленная мной, в целом походила на одежду сотрудников склада, за рядом мелких исключений. Вооружены охранники были дубинками, газовыми пистолетами и рациями, закрепленными на крепких ремнях, удерживаемых начищенными бляхами. К слову, саму форму и другие инструменты временно спрятал в том же переулке, где переодевался в спортивную форму, чтобы не носить с собою большие сумки. «Ваш напиток», — сообщил подошедший официант с подносом на вытянутой руке. «Вам сразу принести все блюдо или постепенно?» — поинтересовался молодой человек, протирая стол и расставляя комплект запечатанных одноразовых палочек на расстеленную салфетку. «Все сразу. Большое спасибо». Ни секунды, не посомневавшись, быстро отвечаю. Так, на чем я остановился? Количество охранников — около 4 человек на входе. Также видел 2 патрулирующих внутрь периметра. Немного постучав пальцы по столу, выбил незамысловатую дробь причудливого мотивчика. Вроде все заслуживающего внимания отметил. Теперь пристроить, ожидать подходящего момента. Пожалуй, самый нудный этап в любой оперативной работе. Глава 3. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2001. Господин, кафетерий закрывается. Пожалуйста, оплатите счет, предупредил сотрудник оного заведения, с подозрением посматриваю в мою сторону. Уже, быстро же время пролетело. На настенных часках стрелка остановилась на 9 вечера. Просовываю руку вовнутрь спортивной куртки и достаю портмоне, отсчитываю положенную сумму и кладу на стол. Сразу становлюсь свидетелем расслабившегося лица официанта. Бедняга наверняка начал подумывать, что я не собираюсь платить и ищу повод сбежать. Даже как-то неудобно его расстраивать. Молодой человек, может быть, уже готовился отправляться за мной в погоню, чтобы попытаться вернуть деньги заведения. Увы, вынужден его разочаровать. Чаевые не оставляю. В Японии сотрудники не берут денег на чай, здесь это считается оскорблением. Хорошая традиция, удобная для посетителей и свидетельствующая о высоком чувстве собственного достоинства у японских рабочих. Киваю напоследок головой и прошу поблагодарить повара за прекрасный обед, совмещенный вместе с ужином. Собираюсь, поправляю одежду с париком на голове и выхожу на улицу. Снаружи потемнело, начался небольшой снегопад. Это одновременно плохо и хорошо. Падающий снег снижает дальность обзора, но в то же время сохраняет на себе следы от обуви. Последний факт заставляет проявлять повышенную осторожность. Неспешным шагам пролагаю маршрут в сторону давно оставленного переулка. По пути вижу заметно снизившийся поток пешеходов. Вечер как-никак, наверняка большинство людей старается проводить его дома либо в заведениях под надежной крышей с отоплением. Дойдя до конечной точки маршрута, начал поиски спрятанной поклажи. Все засыпало снегом, поэтому с обнаружением возникли некоторые сложности. Да и темнота отнюдь не самый лучший помощник в этом деле. Но несмотря на все сложности, успешно справился с поставленной задачей. Достав сумку, находящуюся возле подвала рядом с заветшалыми деревянными ящиками, заодно хорошенько отряхнув ее от навалившегося снега, снаряжение на месте и его никто вроде не трогал. Надеюсь, что это так. Неохота провалить операцию из-за нескольких бездомных или детей, решивших полюбопытствовать, что это скрывается в подозрительной сумке. Но работа вора всегда рискованное дело, что поделать, издержки профессии. И зачем я только на это подписался? Ради акции, конечно. Переодеваюсь, натягиваю штаны, а затем накидываю куртку сотрудника охраны. Затем приходит очередь нового парика и обыкновенной бородки, как у голливудских актеров. Старый костюм убираю в сумку, для того чтобы затем его сжечь, и тем самым спрятать концы в воду. Не забываю намотать возле лица шарф, якобы от возможного ветра, но на деле для лучшей маскировки. Закончив принаряжаться, смотрю получившийся результат в зеркале. Отражение показало совсем нового человека, возрастом на 20 или 22, спортивного телосложения с короткой прической, совершенно не напоминающего панка, которым был раньше. Грим творит необыкновенные чудеса. Прихватив ящик с инструментами, направляюсь в сторону выхода из подворотни. Итак, задача номер один – миновать складское ограждение и при этом не попасться на камеры. Как лучше всего это сделать? К счастью, рядом с оградой находилась жилая застройка, а именно трехэтажный дом с множеством однокомнатных квартир площадью на 24 татами. Насколько помню, такие дома называют доходными. Их строят для ежемесячной сдачи в аренду, а не с целью продажи. Так вот, направлюсь с важным видом в сторону такого дома, одной рукой придерживая ящик инструментов и напевая легкий мотивчик у себя под носом. Подъезда у доходного дома не было, внутрь жилья граждане попадают сразу с улицы, с помощью многоуровневого крыльца. Стены у дома весьма тонкие или, если правильнее выразиться, обладают низкой звукоустойчивостью. По пути следования слышу разные голоса жильцов и звуки бытовых приборов. Кто-то шумно проводит вечер с женой, у кого-то стиральная машина отжимает белье и громко болтыхается, а есть и звуки телевизора, показывающего кино, или громкие крики и ругань от классического скандала недовольной парочки. Жильцам можно только посочувствовать, ибо у них нет никакой личной жизни. Все происходит на широкое обозрение соседей и других граждан. А я ведь не всегда буду жить вместе с родителями и сам рано или поздно перееду в такой же вот дом. Буду свидетелем многочисленных вечерних арий или ночных ход. Не очень желанная перспектива. Но, увы, не у всех есть деньги на покупку комфортного жилья. И сами застройщики не желают обеспечить всех граждан качественным жильем в попытке заработать лишнюю копейку, потому-то экономит на всем, что только можно, включая звукоизоляцию или пожарную безопасность, тем самым готовя почву для глобального экономического кризиса. Но это совершенно другой разговор. Вот уже показался третий этаж. К счастью, по дороге никого не встретил, потому не пришлось ломать голову лишний раз над импровизацией. Достигнув последнего этажа, начал собираться на крышу. Лестницу туда не обнаружил, пришлось испачкать свои руки. Кряхтя и стараясь не поскользнуться, поставил ноги на чей-то подоконник, зацепился руками за край крыши и подтянулся всем телом. Спустя мгновение оказался на плоской крыше дома с небольшими бортиками по краю. Лишь наверху обнаружил пожарную лестницу. Она была расположена с задней стороны дома. Выходит, зря столько мучился и шел через парадный вход. Вот и первая ошибка, хотя и нечего фатального не произошло. В следующий раз стоит учитывать данные нюансы при новом планировании. Подхожу к краю крыши, направленному в сторону склада. Начинаю осмотр прилегающей территории сверху. Все видно, как на ладони. Периодически использую бинокль для лучшего обзора отдельных деталей. Немного пожалел, что нет тепловизора. С ним можно работать эффективнее и от него почти невозможно спрятаться. Но имею то, что имею. Сейчас еще раз проверю план склада сверху и заодно получше узнаю маршруты охранных патрулей. Время почти 10, скоро склад должен начать закрываться. Значит, буду ждать и смотреть. Или наоборот, смотреть и ждать. Кому как удобнее высказаться. Вот знаки электронных часов показали отметку 10. Арендаторы, сотрудники, транспортные средства начали покидать периметр склада. Наконец часы продемонстрировали отметку 11. Количество людей на наблюдаемом объекте значительно уменьшилось. Однако еще рано начинать действовать. Следует подождать хотя бы до 4 часов ночи, когда сотрудники охраны достаточно устанут и будет работать в полсилы. Время потекло. Погода была достаточно терпимой, но все ровно лежать на крыше под аккомпанемент падающего снега не самое приятное в жизни занятие. Приходилось периодически делать легкую разминку, чтобы разогнать кровь по венам и поддержать затекшие конечности. Хорошо, что не работаю военным снайпером. Вот им иногда приходится проводить сутки в засадах, минимально двигаясь, чтобы не выдать свое положение любым неаккуратным движением. Вот оно, настоящее адское ремесло. Можно только посочувствовать товарищам. Мне же нужно потерпеть еще около 5 часов. Если подумать, не такая уж большая трагедия. Да и у зимнего сезона можно найти плюсы. Например, отсутствие насекомых. Представьте сидеть в засаде с недаемым комарами или клещами. Или наоборот, выжидать в палящую жару, заливаясь потом и стараясь не получить солнечный удар. Всегда может быть хуже. Намного хуже, чем просто претерпевать непогоду. Жаль, что нет мобильного телефона. С ним бы удалось найти интересное занятие. Послушать музыку, поиграть в какую-нибудь мобильную игру, или просто полазить в интернете для поиска полезных сплетен. Однако по телефону можно обнаружить местоположение пользователя, что создает дополнительные риски. Поэтому пришлось не брать гаджет. А вот книжку, пожалуй, можно было захватить и с интересом прочитать занимательную историю. Хотя, как я буду читать в темноте? Тогда бы пришлось использовать фонарик. А если я буду использовать искусственное освещение, скрываясь, то обязательно выдам свое положение стороннему наблюдателю. Значит, не получится ничем скрасить время ожидания. В общем, и здесь засада. Что за дурацкая работа? Снег продолжал падать. В округе разносились звуки проезжающих мимо автомобилей. Жильцы дома, на котором я расположился, стали гасить свет в окнах и, видимо, готовиться ко сну, вызывая к себе немалую зависть. Электронные часы демонстрировали неспешный ход времени, игнорируя мое нетерпение и желание их поторопить. Один час сменял другой. Территория склада сверху окончательно опустела. Изредка через примерно часовой промежуток периметр склада обходил один из сотрудников охраны. Он тратил на свое занятие порядка 10 минут, помогая себе тусклым освещением одинокого ручного фонарика. Значит, у меня будет час, чтобы найти складской ангар Басадзаку. Необходимо управиться за этот временный промежуток. Рассуждая, не отрывал своего взгляда от часов, их дисплей флегматично менял числовые значения. Вот наступил 3 часа ночи, затаив дыхание, стал ожидать заветное значение, и наконец нужное время наступило. Громко выдохнув, пригрозив кулаком воздуху: «Поехали!» — полушепотом пробубнил себе под нос возбужденным голосом. Поднимаюсь, отряхиваюсь от снега, подхожу к самому краю бортика крыши, достающему высотой мне до коленей. Можно использовать веревку, чтобы безопасно спуститься, но предпочитаю просто прыгнуть. Собираясь с духом и совершаю прыжок веры, чтобы спустя мгновение оказаться на нужном месте за преградой. На территории склада удачно попался снежный сугроб, скрывший шум от моего приземления и помогший мне не использовать веревку. Именно с прицелом на этот сугроб я выбрал тот дом, с которого прыгал. В этой белоснежной горке присутствовал весь снег, убранный за вчерашний день и немного накопившихся запасов, выпавших за ночь. Данный сугроб будет стоять еще до самого утра, пока его не вывезут снегоуборочные машины, чтобы затем образовался новый от убранного снега со всей территории огражденного комплекса. Оглядевшись, проверяю пространство на наличие нежелательных свидетелей. Вокруг царствует абсолютная пустота. Что же, могу поздравить себя с удачным проникновением. Наружные камеры направлены на землю и не ждут возможных гостей с воздуха, чем мне довелось только что успешно воспользоваться. Встаю, поднимаю приземлившийся рядом с собой ящик инструментов. Затем медленно, ползком приближаюсь к ближайшей стене ангара. Внутри охраняемого пространства достаточно камер. К счастью, они не имеют сплошного охвата, а значит, с осторожностью мимо них можно проскользнуть. Задача не самая простая, но вполне выполнимое. В случае же попадания на объектив камеры буду рассчитывать на маскировку. Авось признают за своего и не станут поднимать тревогу. Хотя если исходить из варианта с маскировкой, тут строго противопоказано красться. Охранник, который передвигается ползком, обязан вызвать ненужное внимание. Внутренний периметр склада представляет собой совокупность прямых двухполосных дорог, по краям от которых находятся одинокие белого цвета ангары. Ангары – это коробки, похожие на одноэтажные дома с большими воротами для грузовых автомобилей с парадной стороны, с треугольной крышей и обычными окнами с профиля. Вместе все выглядит весьма унитарно и продуманно. Можно снять один такой ангар, чтобы хранить там грузы или контейнеры. Да вообще что угодно. Весьма полезное мероприятие для любого бизнеса, независимо от оборотов. Крупному собственнику, среднему или даже малому всегда пригодится склад для готовой продукции либо каких-нибудь иных запасов. Периметр комплекса освещают периодически встречаемые столбы. Они железными двухметровыми истуканами держат стандартные светодиодные лампы прозрачно-белого света. Освещения хватает, чтобы не сломать себе ноги об неудачно попавшийся камень или не расшибить лоб, поскользнувшись об незамеченный участок льда. Но все же электрический свет не убирают все темные места, в которых, если возникнет такая нужда, возможно спрятаться. Аккуратно стараясь избегать лишнего шума и открытых пространств, передвигаюсь вдоль стен, попадающихся то тут, то там ангаров, периодически замирая и припадая к земле, дабы как можно сильнее стать незаметнее и визуально занимать меньше места. Никогда не узнаешь, какая именно мелочь приняла решающее значение. Именно поэтому всегда стоить выкладывается на 100%. По-моему, этот адрес. Шепотом помогаю себе перепроверить номер ангара. Насколько мне известно, ангар Басадзак находится под комбинацией цифры 10 плюс английской буквы С. К сожалению, не могу точно проверить букву и число, так как они весьма затерты. Но по логике это должен быть именно этот ангар, потому что предыдущий имеет адрес 9C. В любом случае стоит проверить, что там находится внутри. Резко пригибаю шею к плечам и как можно сильнее прижимаясь к стене одной из построек. Послышался громкий лай. Только не говорите, что склад охраняют собаки. Немецких овчарок не хватает до полного счастья. Замираю, почти забыв, как дышать. Спустя минуту обильного лаяния, сменившегося руганью и криком мата, собаки замолчали. Подождав для порядка еще 5 минут, заодно вытерев воображаемый пот рукой, продолжил прерванное движение. Должно быть, это были бездомные животные, ибо если бы склад охраняли собаки, мое наблюдение обязано было их выявить. В случае наличия охранных животных я бы действовал совсем иначе. Подобравшись напрямую к ангару, приступил к поискам входа. Через главные ворота, которыми пользуются грузовики, не вариант, на них выходят камеры. А вот с правого бока есть дверь для персонала. Подхожу к ней ближе. Обычная деревянная дверь, с весьма легким замком, который можно открыть любой отверткой и молотком. К сожалению, ключа от двери нет, а значит, продеться взламывать. Насколько помню, Басадзаку арендовали склад на 1,5 года. Будут ли сотрудники склада проверить ангар на следы взлома, если некому об этом подать сигнал? Все же члены колесниц сейчас в бегах или за решеткой. На этот вопрос весьма затруднительно ответить. Может да или может нет. Ладно, пора приниматься за дело. Проверяю дверь на наличие сигнализации. Не удалось обнаружить нечего подозрительного. Надеюсь, сигнализации нет, иначе придется устраивать гонки с полицией. Открываю ящик с инструментами, достаю отвертку и молоток. Спустя несколько минут незамысловатых действий услышал щелчок замкового механизма. Путь открыть. Глава 4. Пригород Токио. Район Бункё. Год 2001. Озираясь, медленно семеня ногами проникаю в открытую дверь. И вот он, долгожданный момент триумфа. Наконец могу разобраться, из-за чего вообще началась эта неразбериха со складом. Ну и что у нас тут? К сожалению, ничего. Точнее, в ангаре полностью отсутствует освещение. Поэтому ничего невозможно разглядеть. Если на улице присутствует луна и помогающие ей осветительные приборы, то здесь же внутри ангара совершенно нет источников света. Вокруг преобладает абсолютная темнота. Ну и где у нас выключатель? Черт возьми, кто это бросил? Злобно шипя, пеняю человека, оставившего металлическую банку у самого входа. Растирая пострадавшую от столкновения конечность, пытаюсь найти повод успокоиться. Ну, по крайней мере, на моем пути не попались лежащие грабли. Вот было бы неприятно получить деревянной палкой по лицу. А вдруг грабли все-таки есть? Ладно, хватит страдать ерундой, пора наконец собраться и приняться за дело. Прикрываю за собой дверь, отсекая выход наружу. Открываю ящик с инструментами и на ощупь нахожу и достаю фонарик. Включившийся незаменимый гаджет мгновенно рассеивает непроницаемую мглу. Ярким лучом, поводя из стороны в сторону, нахожу панель с включателями. Немного повозившись с кнопками, активирую трубчатые лапочки в центре ангара. Ну, по крайней мере, свет включен. И что здесь у нас? Большой 30-метровый зал с высокими потолками. Возле стен прикрученные полупустые металлические полки. Штук по 7 около каждой стены. На полу периодически встречаю глазами алюминиевые 3-литровые или 5-литровые банки с разной строительной жидкостью. В центре ангара лежат два полета на поверхности, которых закреплены ремешками деревянные ящики. Ну, хоть что-то интересное попалось. Ящики оставлю напоследок. Для начала проверим содержимое полок. Стараясь не шуметь, начинаю осмотр по часовой стрелке. С правой на левую сторону, хотя в Японии принято наоборот. Щепетильно пытаюсь не упустить ни единой мелочи, перебираю содержимое настенных полок. Старые инструменты, прошлогодние газеты или западные журналы, игральные карты, немного плитки и несколько наборов для традиционной игры в Го. Покопавшись в хламе, перевожу фокус внимания на алюминиевые банки. В них-то точно можно что-то запрятать. Достаю прихваченный с собою нож и продолжаю начатые исследования. Так, в первой банке находилась белая краска, причем порченная, издающая неприятный запах. Затем попался клей, какой-то растворитель, снова краска, вправду синего цвета. Провозившись около 20 минут, понимаю, что страдаю ерундой, неэффективно растрачивая имеющееся время. Пора приниматься за основное блюдо. Подхожу к лежащим палетам. Ножом разрезаю имеющийся ремешок. Достаю и ставлю на землю один из деревянных ящиков. Снова использую нож для успешного вскрытия оного. Отодвигаю ярко-коричневую крышку с черными номерами в сторону. И, наконец, имею счастье лицезреть не слишком спелые бананы зеленого цвета. И в чем прикол? Задаю риторический вопрос, напряженно нахмурив лоб. Вытаскиваю бананы наружу, к ним добавляю имеющийся внутри ящика наполнитель. Внимательно рассматриваю опустевшую емкость в поисках какого-нибудь секрета. К сожалению, ничего не обнаруживаю. Достаю новый ящик. Повторяю, с ним те же манипуляции, что и с первым. Снова нахожу множество неспелых зеленых вязанок бананов. Настроение стремительно падает, приближаясь к нулю. И ради этого столько геморроя. А с чего я вообще решил, что Басадзаку хранят что-то интересное? Нет, конечно, хотелось бы найти неучтенную наличность или, может, нелегальное оружие. Ну, в крайнем случае, какую-нибудь продукцию. По типу телевизоров, компьютеров или телефонов. В общем, то, что представляет хоть малейшую материальную ценность. А здесь всего-то хранятся неспелые бананы. Хотя читал где-то, что бананы всегда закупают неспелыми, для того, чтобы они дозрели в дороге или на полке продуктового магазина. Так, значит, мне придется вернуться с ничем? Получается, зря потратил драгоценное время. Ощущение, как будто бы тебя отшила понравившаяся девушка, находившаяся в одном шаге от дивана в твоей квартире. Ладно, собираю свои неаккуратно расставленные пожитки. Затем подхожу к кнопочной панели, чтобы выключить ангарное освещение, покинуть недружелюбное место и скрыться как можно дальше в тумане. А может, проверить еще один ящик? Все-таки Бог любит троицу. И внутри груди испытываю какое-то чувство незавершенности. Будто сделал что-то неправильно или не до конца. Почему бы и нет? Согласившись с собственной логикой, возвращаюсь обратно к полетам. Ставлю на пол новый ящик. Совершаю очередное вскрытие обнаженным ножом из специально закрепленных ножен. Снова пусто. Точнее, нет ничего, кроме бананов и бумажного наполнителя. Ладно, вскрою еще один ящик. Последний. Если и в нем ничего не будет, то точно сваливаю. Итак, убираю нож. Повторяю, предыдущее действие по доставанию четвертого ящика. Освободившимися руками вновь вытаскиваю клинок. Вскрытие. Пусто. Хотя нет, минуточку. На дне что-то есть. Ну-ка, внимательно порывшись, извлекаю на свет непрозрачный пакет, завернутый в крафтовую бумагу. На дне ящика также лежали еще 3 неизвестных сверстка, каждый весом около килограмма. Разрезаю мешающую упаковку и вижу стиральный порошок или муку, а может быть сахар. Решаю зачерпнуть немного вещества кончиком ножа, чтобы попробовать и заодно выяснить его состав. Исполняю задуманное, и голова начинает кружиться. Испытываю эйфорию, совмещенную с потерей ориентации. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем смог вернуть контроль над собственным телом. Резко встаю на ноги, смотрю на циферблат электронных часов. Сейчас около 5:30 утра. провалялся в отключке порядка 30 минут. И кто сказал, что в рот надо тащить всякую гадость? Насмотрелся боевиков, где главный герой пробует захваченную партию наркотиков. Также, пафосно, с ножа, а потом с важным лицом заявляет, что это, мол, героин. Так-то в кино, в реальности же все совсем по-другому. Вот откуда мне знать вкус героина, если я его некогда не пробовал, и как его отличить по вкусу от других наркотиков? Так еще в пакетах наверняка лежит концентрированная доза, прежде чем принимать которую необходимо разбавить. В противном случае наступит отравление, а затем смерть. Хорошо, что вообще очнулся и немного соображаю. А сейчас главный вопрос на засыпку. Я нашел крупную партию неизвестных порошкообразных наркотиков. И что с ними делать? Сдать в полицию? Вполне разумно. Вот только придется признаться в незаконном проникновении на частную территорию. И не дай бог полиция решить проверить мою кровь. Тогда вдобавок к ограблению установится употребление запрещенных законом веществ, что является нарушением дополнительной статьей Уголовного кодекса. А я ведь себе говорил не употреблять на опасной работе. И ведь употребил, хоть и не специально, в научных целях. Тьфу ты, передать наркотики Кинджи, вот только они ему нахрен сдались, не будет же он ими барыжить. Зачем сыну миллиардера наркоторговля? Правильно, она ему совершенно не нужна. У парня и без этого достаточно денег. Полагаю, он также поручить от них избавиться. Мне тем более от порошка нет никакой пользы. Я не смогу его продать или самостоятельно употребить. Мне негде его хранить, ни на чем вывести из этого ангара, да и по-хорошему спрятать крупную партию не выйдет. В общем, сплошная засада. Надо было сразу уходить, не проверяя последний ящик. Нет, ведь чувствовал что-то подозрительное. Зачем в полупустом ангаре хранить два полета нагруженными бананами? Сразу ясно, что с этими ящиками что-то совсем не так, и вот как оно вышло. Помню, смотрел когда-то в новостях, что в торговом центре обнаружили полтонны наркотиков. Они также хранились в коробках с бананами. Видать, картель перепутал две партии местами и случайно отправил порошок не по тому маршруту. Вот не задался у людей денек, и наверняка еще полетело немало лишних голов. Ну что делать теперь? Сжечь ангары и улики к чертовой матери? Звучит заманчиво. Но где гарантии, что пожар не распространится дальше и не появится лишние жертвы? Вдруг еще сожгу ненароком половину района? Да и горючего для такого большого дела не захватил. Тут понадобится не одна канистра бензина. Зимний сезон тем более не помощник в этом начинании. А может просто незаметно уйти, желательно оставив поменьше следов. Затем инкогнито сделать заявку полиции, так чтобы они не смогли установить мою личность. А об остальном уже не сильно запариваться, поскольку это уже будут не мои заботы. Гражданский долг выполнен и совесть чиста. А что, весьма разумный выход. Можно еще захватить один брикет с порошком с собой, чтобы пошутить над Кинджи. Дескать, весь товар найден и уже готов покупатель. Отправляйся заключать финальную часть сделки. Может получиться весьма смешно. Но для этого придется проехать весь путь с наркотиками в сумке. А такой риск явно не стоит минутного веселья. Так что отбросим этот вариант на крайний случай. Или купим муки, представив ее вместо наркотика. По внешнему виду не различите, риска почти нет. А вот это весьма любопытно. Надо же отыграться на блондине за потраченные нервы. Но черт возьми, Басадзаку продавали наркотики. Некогда бы такого не подумал. Слишком уж громкое дело для рядовой банды. Наркоторговля – это уровень китайских триад или японской якудзы, в крайнем случае итальянской мафии. И зачем они тогда доили школьников, если у них есть многомиллиардные доходы от одного из самых выгодных рынков в мире? Как-то глупо, ведь можно привлечь внимание полиции из-за такой дурацкой мелочи, как если бы удачно украсть $1 000 000 и быть пойманным за неуплату проезда на общественном транспорте. В мире много загадок. Пора убираться из этого места. Нужно скрыть следы своего пребывания. Одно дело проникнуть на продуктовый склад, и совершенно иное дело пролезть в ангар, забитый наркотиками. В последнем случае необходимо оставить как можно меньше улик. Поэтому ставлю открытие ящики обратно на свое место в полете, предварительно убрав весь изъятый из них продукт обратно. Закрываю открытые алюминиевые банки, постаравшись поставить их на то место, где они стояли изначально. Посматриваю в сторону хлама на полках, там нечего руками не трогал, а значит, все и так находятся, как ему полагается находиться. Вроде все, теперь точно можно уходить. Жаль, что остались следы взлома входной двери, но по-другому во внутренгора точно бы не смог попасть. Все-таки не владею профессией опытного взломщика. Действую по старинке ломом или молотком с отверткой. Не так чисто, но результат почти такой же. Нажимаю выключатель. Увидев погашение света, осторожно направляюсь в сторону выхода. Простоит еще удачно сбежать и не попасться на камеры или в руки охранников. Послышался незнакомый и отдаленный звук. Решаю ненадолго остановиться. Спустя некоторое время услышанный шум стал более отчетливым. Это звучал мотор приближающегося грузовика. Немного удивился. До открытия склада должно пройти еще достаточно много времени. На всякий случай смотрю на электронные часы. Сейчас около 6 часов утра. Склад официально начинает свою работу с 8. По логике у меня еще должен оставаться приличный запас по времени. Неужели я снова просчитался? Надеюсь, что нет. Решаю еще немного подождать и того развития событий. Вдруг повезет и грузовик поедет дальше моего ангара. Спустя несколько минут шум двигателя мотора заглох. Однако стали разборчивы мужские голоса. Говорили несколько мужчин. Точно больше двух. Все еще надеюсь, что это не гости для моего ангара. Да, автомобили остановились рядом. Но вдруг им нужен соседний ангар. Ну же, фортуна, не подведи. Если поможешь, обещаю посетить твой храм и сделать щедрое пожертвование. Большие автомобильные ворота ангара раскрылись с помощью электронного механизма. На пороге оказались 5 мужчин. 4 в спортивной форме, крепкого телосложения. Из-под рукавов у них торчали части цветных татуировок. На руках или шеях то тут, то там носились толстые золотые цепи, перстни и другие ювелирные украшения. 5-й представитель мужского пола значительно выделялся на их контрасте. Он был солидного возраста, за 40 лет, носил дорогой классическом костюм, сшитый на заказ. Во рту он держал массивную сигару, периодически делая глубокие затяжки. Его лицо и глаза выражали твердую уверенность, властность, элитарность. Новые гости все поголовно были азиатами, а если точнее сказать, японцами. Это было заметно по некоторым повадкам, присущим моим соотечественникам. У 4 молодчиков отчетливо проявилось удивление от неожиданной встречи со мной. Лишь 5-й, их главарь, это было заметно по его внешнему виду, сохранял арктическое спокойствие. «Молодой человек, вы кто, и что вы забыли на частной территории?» Дружелюбно заговорил их вожак, улыбнувшись отеческой улыбкой. Чем стал настораживать еще сильнее благодаря суровой физиономии. «Все в порядке, обычный обход, я уже ухожу. Стараюсь проявлять максимум невозмутимости, вдруг получится отговориться и спокойно покинуть недружелюбное место». «Вот как?» — говоривший совершил глубокую затяжку и выдохнул облака дыма. «А ваши усы и одежда? Почему они в белом порошке? Вы же не трогали чужие вещи?» Последовала еще одна затяжка. «Начинаю себя оглядывать». И вправду, дегустируя чужую продукцию, после потери ориентации я умудрился весь перепачкаться. К сожалению, в спешке я не заметил этого удручающего факта. Вот было бы смешно заявиться в таком виде в метро. Особенно смешно стало бы сотрудникам полиции увидеть они меня так. Вот как должна выглядеть глупость века. Сегодня сильный снегопад. Немного испачкался, ничего страшного. В подтверждение фразы вальяжно развожу руками. Надеюсь прокатить. Попытка не пытка. Босс — это один из охраны. Кажется, он обдолбался. Крыса тырила товар, поделился своим мнением один из свиты моего собеседника, чем заслужил недовольный взгляд своего руководства от влезания в чужую беседу. Тем не менее, обстановка начала накаляться. Полагаю, нам всем не удастся договориться. Очень жаль, не люблю ненужные конфликты. Глава 5. Пригород Токио. Район Бункё. Год 2001. А если хорошенько подумать, сегодня прекрасная погода. Ночной снегопад снизошел на нет, легкий ветерок перестал задувать, и вот-вот должны выглянуть первые лучи солнца. Разве природа не чудесна? Почему мы редко наслаждаемся ей? Постоянно куда-то спешим и торопимся, упуская такие редкие мимолетные мгновения. Вот взять моих новых знакомых, их недовольные и суровые лица, выдыхаемые ими легкие облака пара в результате процесса дыхания. Зачем они так бурно переживают в такой-то пригожий зимний денек? Куда-то дергаются в стремлении все успеть. Не проще ли было бы им всем расслабиться, выпить хорошего кофе в ближайшей кофейне? Так бы их дело сладилось намного задорней. Молодой человек, вам придется проехаться с нами. Закончив курить, потушил сигару собеседник, некультурно отбросив кончик дорогой закрутки в сторону. К сожалению, вынужден отказать. У меня на сегодня другие планы. Отрицательно мотаю головой, изображая на лице искреннее сожаление. Группа поддержки хорошо одетого гражданина рассредоточивается по помещению, перекрывая возможные пути отступления. Четверка крепких парней спортивного телосложения, со сбитыми кулаками, с отработанными движениями. Убойное сочетание, особенно против одного человека, и половины от их состава хватило бы, чтобы управиться почти с любым обывателем из консервативной страны восходящего солнца. Не дергайся. Поверь, тебе же лучше будет пойти по-хорошему, заметил один из подручных, проникновенным тоном, демонстративно похрустев плечами, размяв свои мозолистые руки. Полностью игнорирую прозвучавшую угрозу, продолжая оставаться на месте. Ну и как выгоднее всего поступить? У меня появилось множество ненужных свидетелей, которые самим фактом своего существования портят мое идеальное дело. Почти успешно завершенное, должен заметить. Теперь что ли убрать их всех? Очень смешно. Помимо ангара, набитого наркотой, не хватает только горы мертвых тел. Мне совершенно не хочется осуществлять сокровенную мечту какого-нибудь журналиста о громком заголовке про групповое убийство с крупной конфискацией и все рядом с пригородом Токио. От такого резонансного репортажа или статьи отбоя из внимания любопытствующих обывателей не будет минимум неделю.